Глава третья. «Миша, как я рад тебя видеть!» Алексей Петрович Бестужев выскочил из-за стола и бросился навстречу брату. Схватив Михаила за руки, он потащил его вглубь кабинета, в котором в последние недели проводил больше времени, чем дома. Михаил же, увидев красные воспаленные глаза брата, только покачал головой. «Не бережешь ты себя, Алёша, совсем не бережешь. Отдохнуть тебе надобно. За этим я и приехал. Аннушка в гости зовет, говорит, что мельком увидела тебя в церкви и в ужас пришла». Михаил продолжал разглядывать младшего брата, испытывая к тому жалость, столь нехарактерное для их семейства чувство. «Некогда отдыхать, Миша, когда такие дела вокруг творятся». Вице-канцлер намочил платок в стоящей тут же на столе вазе, протер им лицо и бросил платок на стол. «Воронцов вон гоголем ходит, словно уже все в его пользу решено, а меня будто уже из дворца погнали. А все потому, что мальчишка этот Гольштинский с братом его Романом какие-то дела делает». «Зря ты, Алёша, даже не попытался с наследником общий язык найти». Михаил покачал головой. «Я бы на твоем месте со двора молодого не вылезал, пока взаимопонимание не получится». «Да хотел я. Столько раз пытался». Бестужев махнул рукой. «Он как глянет на меня своими глазищами, так сразу прибить охота, так руки и чешутся. Не знаю почему, Миша, только чувство у меня завсегда складывалось, что не наш он, чужой совсем, пришлый». «Тебя вовсю западником кличут, а мальчишка чужой. Ну ты даешь, Алёша!» Михаил покачал головой. «Так нельзя. Пора уже определиться». «Я уже давно определился, Миша». Вице-канцлер покачал головой. «Нам надо союзы заключать с европейскими странами, перенимать у них многое, чтобы уже перестать мужиками лапотными быть, чтобы нас со всей душой в салонах заграничных принимали». «Говоришь, будто бумагу тебе кто-то написал и выучить заставил». Михаил встал с кресла, в котором сидел. «Слишком долго ты за границей пробыл, вот что я тебе скажу. Поговори с Воронцовым, может, он что-то отдельное скажет. Ведь можно же совместить ваши идеи, да нечто новое придумать. А насчет отдыха я не шутил. Завсегда мы с Аннушкой рады будем тебя видеть». И Михаил исчез, словно хлопушка шутовская хлопнула, осыпав комнату резанной бумагой. Вице-канцлер вздрогнул и проснулся, подняв голову со стола, куда уронил ее прямо на бумагу, оставшуюся недописанной. Буквы все смазались и превратились в сплошной ком. Бестужев провел пальцами по щеке. «Так и есть. Вся рожа в чернилах. Надо же вот так отвалиться. Да и сон чудной какой приснился. Будто они с Мишей вот так запросто разговаривают». Подойдя к зеркалу, висящему на стене, вице-канцлер попытался оттереть со щеки чернила, въевшиеся в кожу, смачивая платок слюной. «Надо бы и взаправду вазу с водой завести», пробормотал он, раздраженно натирая кожу, которая уже становилась под чернилами ярко-красной. «А Михаил меня даже во сне поучать пытается». Он раздраженно бросил на столик грязный платок, практически ничто так и не оттерев. Представить себе подобную ситуацию наяву было практически невозможно. Братья вот уже несколько лет не разговаривали друг с другом. Но кое-что Миша все же сказал правильно, чтоб ему до конца жизни икалось. Надо было поговорить с Воронцовым. Дверь открылась, и в кабинет заглянул гвардеец. «Тут Апраксин Степан Федорович. Примите, али как?» Бестужев поморщился. До охраны Араньенбаума местным гвардейцам было далеко. Да и докладывал о чьем-то прибытии Петру всегда Алсуфьев, который предварительно душу вытрясет из человека, а потом уж соизволит сообщить. Но от Волкова пока такого ожидать не приходилось. Дай бог научится как-нибудь в будущем. «Зови!» Бестужев посмотрел в зеркало. «Да, нужно пораньше сегодня до дому уйти, да ванну велеть приготовить». Вернувшись за стол, Алексей Петрович сгреб испорченную бумагу но прежде чем под стол на пол бросить, попытался прочесть, что же он пытался написать. Ничего так и не прочитав, только зубами скрипнул, потому что совсем не помнил, что именно писал, когда сон так коварно его накрыл с головой. Апраксин вошел в кабинет и сразу же заметил беспорядок на столе у вице-канцлера. Да и во внешнем виде были изъяны. И это один из братьев Бестужевых, которые иначе, чем франты, и не назывались. И даже покойного Ягужинского могли за пояс заткнуть. Степан Федорович только губы поджал, да кресло предложенное осмотрел, перед тем, как сесть в него. А то вдруг там чернила пролитые. Как по дворцу идти, когда у тебя вся задница испачкана будет? «Неважно выглядишь, Алексей Петрович». «Ой, как неважно». Он покачал головой и сел, по примеру Ушакова, выставив перед собой трость. «Не буду благодарить за добрые слова, Степан Федорович», ядовито отреагировал Бестужев. «Хватит с меня Ушакова, который прямо перед носом у меня шиши крутил». «Ну, Ушаков и не то сможет. Слыхал, сейчас из-за траура по усопшим, прими Господь их души грешные». И Апраксин, и Бестужев перекрестились, а затем Апраксин продолжил. «Так вот, из-за траура все веселье в клубе свернулось. Остались лишь игровые забавы. Да и то столы Андрей Иванович велел черным бархатом укутать. Но вот в качестве торжества на коронацию планирует он нечто грандиозное. Уже сейчас места раскупают все, кто здесь в Петербурге останутся. А останутся все, у кого должности в местных коллегиях. Как обычно, Ушаков втайне держит. Но поговаривают, что хочет он все в виде сценок из Декамерона представлять». «Тьфу, срамота какая!» Но хоть и плевался Бестужев, а в глазах мелькнула заинтересованность. «Еще какая!» Апраксин закатил глаза. «Я вот пока не знаю, здесь ли останусь, или же в Москву поеду. А ты как, решил уже?» «Смотря кого короновать будем. Смотря кого, Степан Федорович. Самому поди обидно, что в последний момент тебя в войске Лассе на выскочку этого Салтыкова променяли». Бестужев пристально смотрел на Апраксина. «Это смотря с какой стороны глядеть». Апраксин пожал плечами. «Вот не тянет меня отношения с Фридрихом портить. Так что вовсе не печален я тем, что меня вот так подло заменили. Но я ведь не про то, что Салтыков сейчас пытается Дрезден удержать. Я про другое пришел поговорить». «И про что же?» Бестужеву надоели уже эти словесные кружева. Вот в чем наследник его всегда устраивал, так это в том, что сразу в разговоре брал быка за рога, не отплясывая вокруг да около. «А что это на щеке у тебя, Алексей Петрович?» Апраксин, вместо того, чтобы выложить, зачем он сюда пришел, принялся разглядывать выпачканную чернилами щеку Бестужева. «Степан Федорович, дорогой ты мой!» Вице-канцлер весьма демонстративно глаза закатил. «Прекрасно видишь, что это чернила. Говори уже, что хотел сказать». «Я прекрасно вижу, что слово прямо под глазом отпечаталось. С любовью». Апраксин хохотнул. «Впечатление складывается, будто зазноба твоя тебя письмом по роже наглое водила. Али супруг ее припечатал с наказом, что ежели еще раз, и даже должность вице-канцлера не сбережет голову на плечах». «Я не знаю, что там и где отпечаталось». Бестужев скрипнул зубами. Зеркало было плохого качества, и он действительно не разглядел, что на лице отпечаталось. И хорошо еще, что Степан Апраксин увидел, а никто другой. В этом Бестужев был уверен, как можно было быть уверенным в другом человеке. Вот был бы конфуз, если бы он вот так через весь дворец под любопытными, а часто неприязненными взглядами домой пошел. «Я уснул. Да черт с ней, со щекой. Ты зачем сюда пришел, скажешь уже?» «Да вот пришел узнать, что ты знаешь о заговоре и что хочешь в этом плане предпринять». Когда Апраксин это выдал, Бестужев едва не подавился слюной. «Что ты хочешь сказать? Еще один заговор?» Апраксин на «еще один» не отреагировал. Открыто он Бестужева не поддерживал, но его взгляды разделял, хотя в случае прямого столкновения наследника и вице-канцлера, скорее всего, остался бы в стороне. Многие называли такое поведение трусостью, а сам Степан Федорович – разумной осторожностью. «Ты вот погряз в бумагах, носа не кажешь никуда, а тем не менее салоны, словно развороченные ульи, жужжат. Больше, конечно, тех, кто Петра Федоровича поддерживают. Но есть и те, что против подобных манифестов, которые Петр Федорович для своей коронации приберег. И даже ходят слухи, что собираются заговорщики на площадь выйти с оружием в руках и потребовать убрать эту бумажку гнусную или передать власть кому-нибудь другому. У кого они собрались что-то требовать, если Петра даже в Берлине нет, и в Дрездене его тоже нет, и в Варшаве, и уж тем более в Петербурге?» Бестужев рывком сорвал с головы парик и запустил руки в волосы. «Они что, все от безделья с ума посходили?» «За что купил, за то и продаю», — Апраксин развел руками. «Может быть, в связи с подобными обстоятельствами манифест и пригодился бы. И то правду говоришь, все из-за безделья». «Господи, что же мне делать-то?» Бестужев вскочил и заметался по комнате. Чуть раньше он поручил бы Ушакову вычислить всех заговорщиков и в Петропавловской крепости запереть, чтобы остыли. Но сейчас их отношения вряд ли можно было бы назвать безоблачными. И Андрей Иванович вряд ли пойдет ему навстречу, даже если сам уже давно всех вычислил. «Не знаю, Алексей Петрович, тебе решать. Я тебя предупредил, дальше сам, голубчик, своими силами справляйся». И Апраксин поднялся из кресла и направился к двери, держа в руке трость так, что становилось непонятно, зачем он вообще ее носит. «Ваше императорское величество!» Мадам Помпадур присела в глубоком реверансе, таком же глубоком, что и вырез на ее платье. Я мог спокойно любоваться поистине прекрасной грудью женщины, которая, не обладая сногсшибательной красотой, тем не менее, умудрялась удерживать столько лет Людовика в своей постели. Да и после того, как страсть остынет, она сохранит свое влияние на него и реальную власть при дворе. «Это было очень нечестно с вашей стороны скрыть от меня, кто вы на самом деле». Ну вот, уехали из Парижа, сохранив свое инкогнито. А все тот Крюшо, который таким глазастым оказался, вспомнил меня, мерзавец, и растрепал своей покровительнице, которая тут же села в карету и помчалась в наш снятый особняк, чтобы выразить свое почтение. «Ну что вы, мадам, встаньте!» Я подскочил к ней и, как галантный кавалер, поддерживая за локоток, помог подняться. «Я всего лишь гость здесь. К тому же коронации пока не было, и можно считать, что я всего лишь наследник, который решил посмотреть на красоты Парижа». «Ваше Величество, давайте говорить откровенно». Внезапная смена тона весьма меня удивила. «Я всегда выступаю за откровенность, мадам». Я указал ей на диванчик, сам же сел в кресло, глядя, как Жанна садится, что было очень сложно сделать в таких пышных юбках. «Ненавижу кринолин», — пожаловалась она, лукаво посмотрев на меня. «Зачем же вы его носите? Моя жена, например, взяла пример именно с вас, отказываясь от этой обузы. Я не отводил с нее взгляда, с тоской думая о том, что мне именно сегодня за каким-то хреном стукнуло в голову отправить Гюнтера в Голландию, а точнее в австрийскую ее часть, узнать, чем и как они дышат, прощупать настроение, в общем, оценить обстановку. Я не ношу кринолин только тогда, когда хочу эпатировать окружающих. Как так получилось, что ваши дамы легче отказываются от всего этого? Наверное, все дело в том, что они совсем недавно надели кринолин, а сарафаны не подразумевали ничего подобного. Хотя не могу сказать, что одежда была слишком простой. Вовсе нет. Мы сидим во дворце Канде с мадам Помпадур и говорим про моду. Это как-то плохо помещается в моем сознании. «Вы обязательно должны прислать мне комплект той одежды, которую носили русские женщины. Я плохо понимаю, о чем вы говорите», — призналась Жанна. «Обязательно. Как только окажусь в Петербурге, то сразу же велю собрать для вас комплект». Я улыбнулся. «Вы сказали, что хотите говорить со мной откровенно, мадам. напомнил я о ее собственных словах. «Да, я могу предположить, зачем вы здесь, Ваше Величество. На самом деле причин две. Вы хотите узнать из первых уст про брак дофина и узнать отношение Его Величества к англичанам. Я права?» «Вообще-то причин посетить Париж у меня было гораздо больше. Ну да, эти две основные. Она все правильно сказала. Поэтому я просто кивнул, подтверждая ее слова. Я так понимаю, что все ваши предложения Его Величеству будут зависеть от выбора невесты для дофина?» Я снова кивнул. «Вы весьма проницательны, мадам. Когда-то давно, я еще была ребенком, гадалка нагадала мне, что однажды я стану фавориткой короля. Поймите меня правильно, на тот момент у меня не было ни имени, ни какого-либо состояния, ни внешности, способной пленить мужчину с первого взгляда, ни даже достойного образования. Но слова гадалки запали мне в душу. Я сделала все, чтобы в итоге ее предсказание сбылось. Не судьба, Ваше Величество, но упорная работа над собой, над обстоятельствами, даже над случайностями. А ведь сейчас, вспоминая тот случай, я понимаю, что если бы мне не предсказали этой судьбы, я никогда не стала бы той, кем стала». «Зачем вы мне это говорите, мадам?» Я слегка нагнулся, глядя на нее в упор. «Нужно просто верить, Ваше Величество, и трудиться. Тогда все получится. Что касается вашей позиции, я ненавижу англичан. Они постоянно пытаются заменить меня в сердце Его Величества кем-нибудь более управляемым. Нам не стоит больше вести переговоры в подобных дворцах. Здесь у стен есть уши. Приходите сегодня вечером в Тюильри. Там я вам дам точный ответ. Стоит ли вам тратить время, или лучше найти и другого союзника?» Она встала, я тоже неохотно поднялся, выказывая этой женщине уважение. В общем-то, я ничего не теряю, если дождусь ее ответа. Болтаться вечером в Тюильри в одиночестве я не собираюсь. У меня с собой достаточно гвардейцев, чтобы десяток взять с собой. Ну, вот такой я извращенец. Люблю миловаться с дамой в окружении охраны, и чтобы они обязательно смотрели. «Иван». Лопухин тут же материализовался возле меня. «Вот что. Езжай сейчас со всеми нашими вещами. За городом где-нибудь снимешь комнаты на постоялом дворе. Затем пошлешь кого-нибудь встретить нас возле ворот, ближайших к Тюильри. Со мной оставь десяток гвардейцев под началом Федотова». «Ну да, куда уж без Федотова деваться?» Лопухин покачал головой. «Василий, Его Величество хочет с тобой переговорить. Хватит лямуры с горничными крутить». Вот про это и говорила Жанна. Дворец достался мне вместе с прислугой, и проще было сказать, кто из них не стучит тому же Канде. Остаток дня прошел в суматохе. Вот вроде бы и вещей немного, все-таки на войне были, а не великосветские визиты наносили. Да и одежда у меня отличалась самым настоящим аскетизмом, но все равно вещей оказалось прилично. Нагрузив карету, отряд из 25 гвардейцев отправился в путь. Я же остался ждать вечера, хотя вечер — это было весьма расплывчатое понятие. Криббе я в этот раз одного не отпустил. С ним уехали еще 5 гвардейцев, которые и подстраховать Гюнтера могли, и в качестве гонцов могли выступить, если срочно нужно будет что-то доставить мне. Но это весьма относительная быстрота. Нужно было срочно изобретать нечто действительно быстрое. Кто там у нас волнами занимается? Де Ламбер, насколько мне известно, от них фанатеет. Вот и пускай занимается. Только по-взрослому. И вообще, там у меня университет должен уже в следующем году учеников принимать. Ломоносов докладывал в письме, что увеличительные стекла на поток поставил. Можно реально качественную оптику начинать мутить, чтобы никакие Никоны и носа показать не смели. А я сижу в Париже и жду непонятно чего. А еще где-то там моя жена, которая наверняка сходит с ума, и сын, которых я уже охренительно долго не видел. Жизнь — боль, вашу мать. Но эти суки за Елизавету, которая вовсе неплохой теткой для меня была, да за Штеллина и Флема, должны ответить. Иначе я сам себя уважать перестану. За окном стемнело. Но, наверное, это и есть вечер, с точки зрения маркизы де Помпадур. Будем считать, что так оно и есть. Тем более до Тюильри еще нужно добраться. Ночной Париж не впечатлял. Вот абсолютно. Он и при дневном-то свете не произвел на меня впечатления. Ну, не понимаю я красоты старых европейских городов. Вот хоть убей меня. Фонарей мало, улицы в большинстве своем узкие. Одно хорошо, что почти везде брусчатка застелена. О, крыса пробежала. А вон там, обратно в темный переулок, пара личностей нырнула. Увидели, что всадник не один, да все при оружии, и вообще не пацифисты, да дали дёру. Правильно сделали, кстати. Потому что минимум, что бы они получили, если бы начали выпрашивать, это с ноги в рожу, даже не слезая с седла. Про максимум думать не слишком хотелось. Где именно ждать мадам, она мне тоже не сказала. Наверное, думает, что я эмпирическим путем догадаюсь. Соскочив с коня, я приказал Федотову идти за мной на расстоянии и принялся обходить парк. Недалеко от грота Полиссии я увидел одинокую женскую фигурку в длинном плаще в наброшенном на голову капюшоне. Она или не она? А вот в чем вопрос. Да ладно, если не она, то извинюсь. «Мадам», подойдя ближе, я дотронулся до ее руки. Женщина вздрогнула и резко обернулась. На меня при свете фонаря, зажженного возле грота, смотрели прекрасные темные глаза, а из-под капюшона выбивалась прядь белокурых волос. В полутьме она так сильно напомнила мне мою Машку, что я расплылся в идиотской улыбке, продолжая держать ее за руку. «Сузанна, что происходит, дьявол, вас раздери?» Рев раненого медведя. Вот что напомнил мне крик разгневанного месье, с которым и хотела здесь встретиться эта нимфа. «Упс, как неудобно вышло», — почему-то по-немецки произнес я, отпуская руку девушке. «Прошу прощения, мадам, месье, я обознался». «И это все? Ты хватал Сузанну за руки и вот так просто хочешь уйти?» — вопил мужик, как раненый бык. «Но, Жан, юноша обознался, он же объяснился», — попыталась достучаться до разума спутника Сузанна. Но тут это было делать бесполезно. У Жанна упала броня, и ему непременно нужно было выплеснуть куда-нибудь тестостерон, заодно показав Сузанне, какой он мужественный и сильный. В темноте блеснула шпага. «Я вызываю вас, месье. Здесь и сейчас, если вы не трус и истинный дворянин». «Да чтоб тебя!» «Федотов, ты где? Тут твоего сюзерена убить пытаются». Мысленно я призвал свою охрану, которой, похоже, больше повезло, и девушки им достались без озверевших Жанов в нагрузку. Но нужно было что-то делать, и бежать не вариант. Он меня просто в спину ткнет, с него станется. Сняв перевязь со шпагой, я вынул ее из ножен и отбросил перевязь, чтобы не мешало. «Ангард!» Он атаковал как-то сразу, просто бросившись в атаку, как бык на арене корриды. Я отпрыгнул в сторону и контратаковал. И вот здесь выяснились весьма интересные подробности. Фехтовать Жан не умел. Пользовался шпагой как смесью дубины с вертелом. Зато силище у него было богатырское. Меня учил один из лучших фехтовальщиков Европы. И хоть я и был не самым лучшим учеником, но худшим меня тоже назвать было сложно. Несмотря на всю его силу, я планомерно загонял его к гроту. «А ну, парень, брось железку!» «Ну, наконец-то! Я вовсе не хотел его убивать. Ведь дело шло именно к этому». Жан посмотрел на направленный на него ствол пистолета, сплюнул и сунул шпагу в ножны. «Как вы, ваше...» Федотов на секунду замялся, а потом вышел из положения. «Ваше высочество!» «Нормально. Я нашел перевязь, уже надел ее и теперь засовывал в ножны шпагу. После этого подошел к смотрящей на нас с ужасом Сузанне. «Мой вам совет. Бросайте его. Ничего хорошего из ваших отношений не получится». После этого пошел вокруг грота, матеря про себя и Федотова, который так поздно появился, и Жанну, которая неизвестно где меня ждет, и эту Сузанну, которая так похожа на Марию. «Браво, ваше величество. Вы прекрасно фехтуете. Ни одно сердечко ёкает, видя, как вы двигаетесь, составляя единое целое со смертоносной сталью. Идти далеко не пришлось. Всё-таки Жанна выбрала самое примечательное место парка. Она не виновата, что кто-то пришел сюда раньше. На ней был точно такой же плащ, что и на Сузанне. Неудивительно, что кавалеры постоянно путают своих дам. «Спокойно, мадам. Вы стремились стать фавориткой Его Величества Людовика, а не моей». Я поцеловал ей руку и тут же отпустил ее. «Странно, но когда вы говорите гадости, то становитесь еще соблазнительней». Она улыбнулась. «Но к делу. У меня чрезвычайно мало времени. Мария Жозефина Саксонская уже не рассматривается в качестве невесты дофина. Думаю, это будет одна из девочек-австриячки. Говорят, они очаровательны». «Ага. Еще бы кто-нибудь им мозгов матери отсыпал. Хоть чуть-чуть». Пробормотал я, снова целуя руку мадам де Помпадур. Вслух же произнес: «Я ваш должник, мадам». «Вы обещали мне полный наряд русской дамы». Она улыбнулась и, набросив капюшон, растворилась в темноте. А через несколько минут наш небольшой отряд уже направлялся в сторону выезда из Парижа.